Глава третья. Лунные тельцы и единороги. Когда Пенелопа очнулась, она лежала на отмеле, уткнувшись головой в колени Питеру. Саймон, склонившись над нею, с встревоженным лицом растирал ей руки, а попугай нервно шагал по песку взад-вперед, что-то бормоча себе под нос. «Она приходит в себя», — с великим облегчением сказал Саймон. «Ты в порядке, Пенни?» — взволнованно спросил Питер. — Скажи нам хоть словечко, драгоценная Пенелопа! — проникновенно произнес попугай, заглядывая ей в лицо своими голубыми глазами, полными слез. Яркие перья его были взъерошены от купания в реке. Вид у них был такой расстроенный, что Пенелопе захотелось засмеяться, но она не посмела. — Конечно, я в порядке! Она приподнялась и села. Просто я чувствую себя так, будто у меня в желудке пол реки, и меня протащило километр против течения. — Поразительно прозорливое, если можно так выразиться, описание случившегося! — воскликнул попугай. — Поразительно прозорливое! — Где мы? — Пенелопа огляделась. — Нас действительно протащило течением, когда лодка затонула, — объяснил Питер. Ты застряла под водой между камнями, и нам с Саймоном пришлось нырять за тобой, но в конце концов мы тебя вытащили и ухитрились выплыть на отмель. Отмель, а их тут было много, была узкой и длинной и тянулась почти во всю ширину реки. На нее выбросило все их пожитки, включая и бесполезную теперь лодку. — Что же мы будем делать без лодки? — спросил Саймон. — Все можно будет исправить! «Как только мы разыщем лунных тельцов!» — с запальчивостью заявил попугай. «Кто такие лунные тельцы?» — спросила Пенелопа, которая довольно безуспешно пыталась выжать на себе платье. «Не знаю», — отозвался Питер. «Попугай без конца о них твердит, как будто мы только ради них сюда и добирались». «Любезный Питер», — сурово произнес попугай, — «если я тебе скажу, что лунные тельцы — одно из важнейших изобретений ха-ха, и что они, вне всякого сомнения, полезнейшие животные в Мифландии с точки зрения экономики и сельского хозяйства, то тогда ты, быть может, поймешь, почему нам так важно их разыскать». «А я не понимаю», — продолжал упорствовать Питер. «Ты на редкость тупоголовый мальчик», — угрюмо сказал попугай. «Сейчас я вас покидаю и отправляюсь искать стада лунных тельцов. Извольте дожидаться меня здесь!» С этими словами попугай с высокомерным видом вошел в залитую водой клетку и открыл дверцу шкафчика в стиле Людовика XV. «Если вы так и будете ходить мокрым, то простудитесь», — заявила Дульчибелла. «И в ваши годы вообще вредно летать по всей стране». «Ах, успокойтесь вы!» — сердито огрызнулся попугай. «Вы, кажется, певица и моя домоправительница, а не тюремщица. Куда вы дели мою подзорную трубу?» «Она там, куда вы ее положили, в шкафу. Какое вы право имеете так со мной разговаривать? Я тружусь дни напролет, и что я получаю в награду? Ответьте-ка! А вы только и смотрите, как бы нас всех утопить и задать мне кучу лишней работы. Посмотрите, во что вы превратили клетку. Все промокло, ковер погиб. Придется просушивать постель. Но разве вам есть до меня дело? Нет. Вы только и знаете, что летать повсюду с подзорной трубой. Пора бы уже остепениться. Ведете себя, как желторотый птенец». Наконец, порывшись среди странной смеси одежды и прочих самых разных вещей, попугай выудил красивую подзорную трубу в медной оправе и зажал ее бережно в клюве. «На разведку!» — несколько невнятно произнес он. «Скоро вернусь. На вашем месте я бы пока позавтракал». И он улетел, махая многоцветными крыльями. Пенелопа сочла совет попугая весьма здравым. Совершенно неизвестно было, когда им еще удастся поесть, если они опять тронутся в путь. Она поделила на три части большую плитку шоколада и дала мальчикам по горсти изюма и миндаля. Только сейчас, начав есть, они обнаружили, как они проголодались. Дульчибелла отказалась от предложенного ей шоколада, изюма и орехов. — А кузнечика у вас не найдется? — мечтательным тоном спросила она. — Или парочки мух? — Нет, к сожалению, — ответила Пенелопа. — Так я и думала, — вздохнула Дульчибелла. — Ну, что делать? Поев, ребята расстелили на песке свои пожитки, чтобы они высохли. Только они кончили возиться, как послышалось «Эй, там!» И появился попугай, который совершил очень аккуратную посадку на отмель. «Отличные новости!» — задыхаясь, объявил он, перекладывая подзорную трубу из клюва под крыло. «В полумиле отсюда пасется стадо лунных тельцов. С первого раза я их не заметил. Глупые твари паслись под деревьями». «Так», — проговорил Питер, — «и что будем делать дальше?» «Пойдем за желе», — ответил попугай. «Зачем?» — переспросил Саймон. «Ты сказал желе?» «Да», — нетерпеливо отозвался попугай. «Ты и Питер идете со мной, а Пенелопа может остаться с Дульчибеллой». «Ну уж нет», — твердо сказала Пенелопа. «Если вы идете за лунными тельцами или за желе, или еще за чем-то, я иду с вами». «Ну ладно», — согласился попугай. «Здесь останется Дульчибелла». «Нет», — запротестовала паучиха. «А если вылезет крокодил?» «Крокодилы тут не водятся, это прекрасно известно». Дульчибелла на минуту задумалась. «Хорошо, так и быть», — согласилась она наконец. «Я остаюсь. Только даю вам не больше 3 дней сроку». «Тогда пошли!» — скомандовал попугай. «Вам придется идти вброд. Вон там мелкое место. А потом я покажу, в какой стороне стадо». Оставив Дульчибеллу караулить вещи, дети побрели по воде к берегу, а потом по лиловому лугу, пестревшему цветами, двинулись к пробочному лесу, видневшемуся вдали. «Кто такие лунные тельцы?» — спросила Пенелопа у попугая, ехавшего у нее на плече. «Необычайно полезные существа», — ответил попугай. «Но должен признаться, они скорее результат ошибки, а не преднамеренного замысла. Видите ли, на заре Мифландии Ха-Ха пытался создать корову, которая бы бесперебойно давала молоко, но за основу ему пришлось все-таки взять мифического лунного тельца, чтобы не отклоняться от правила. Но, как назло, Ха-Ха в тот день потерял очки и нечаянно смешал в кучу 3 или 4 заклинания. Бедный Ха-Ха очень огорчался, но, как выяснилось позднее, никакой беды не произошло, и ошибка оказалась в высшей степени удачной». Путники прошли между деревьями в ту сторону, откуда слышалось позвякивание колокольчика и тихое мычание, какое всегда стоит над пастбищем, где пасется обыкновенное стадо коров. Затем они вышли на поляну и увидели лунных тельцов. — На первый взгляд, несколько неожиданное зрелище, не правда ли? — с гордостью произнес попугай. — Неожиданное? Да это самые фантастические существа на свете! — воскликнул Питер. — Как будто их составили из разных кусочков, — добавила Пенелопа. В целом лунные тельцы походили на гигантских темно-зеленых улиток, покрытых красивейшими золотисто-зелеными раковинами. Но вместо головы улитки, оснащенной рожками, у каждого существа была толстолобая голова теленка с янтарного цвета рогами и копной курчавых завитков на лбу. У них были темные влажные глаза, они медленно переползали по лиловой траве, как улитки, но при этом щипали траву, как коровы. Порой то один, то другой задирал голову и издавал долгое, проникновенное «му-у-у». «Они опасны?» — спросил Саймон, глядя на них, как зачарованный. «Господи, нет, конечно!» — возмутился попугай. «Добрейшие и глупейшие создания во всей стране! Но, в отличие от других добрых дураков, чрезвычайно полезны!» «А что они дают?» — спросила Пенелопа. «Молоко», — — ответил попугай. — И лунное желе — полезнейшее в мире вещество. — Откуда их доят? — в недоумении спросил Питер. — Из раковин. У каждой раковины по три крана. На двух написано «горячее» и «холодное». Поворачиваете кран, и, пожалуйста, получаете горячее или холодное молоко, кто какое любит. — А что получают из третьего крана? — поинтересовался Саймон. — Сливки. — Ах, черт! — воскликнул Питер, который обожал сливки. — От них действительно сплошная польза. — А откуда берется желе? — спросила Пенелопа. — Ага! Это и есть самое интересное, — ответил попугай. — Видели, как улитка оставляет за собой слизистый след? Так вот, лунные тельцы делают то же самое, только оставляют они за собой желе и делают его лишь когда их попросят. — Уф! — проговорила Пенелопа. — А зачем столько желе? — Оно застывает пластами, — пояснил попугай, — и становится необычайно нужным материалом. Начать с того, что оно холодное, когда жарко, и горячее, когда холодно. — Как? — не понял Питер. — Я хочу сказать, что если сделать из него дом или одежду, в них тепло в холодную погоду и наоборот. — Это удобно, — подумав, согласился Саймон. — Желе хранят в виде пластов, — продолжал попугай. — А когда понадобится, берут пласт и выдумывают его во что-нибудь полезное. «Выдумывают?» — повторила Пенелопа. «Что ты хочешь сказать?» «Сейчас я вам покажу», — проговорил попугай. «Подойдем поближе». Они направились к стаду. Диковинные звери подняли головы и с дружелюбнейшим видом уставились на них. Вожак был крупнее остальных, и на шее у него висел большой золотой колокольчик с надписью «Вожак». «Доброе утро!» — обратился к нему попугай. Вожак посмотрел на них внимательным взглядом, потом издал долгое приветственное «му-у-у». — Не слишком интересные собеседники, — шепнул попугай на ухо Пенелопе. — Очень ограниченный словарь. Главный телец продолжал глядеть на них выразительным взглядом. — А ну-ка, старина! — продолжал попугай. Нам нужно парочку пластов желе. Как это тебе? Не очень затруднительно. Вожак величественно кивнул, потом повернулся к стаду и издал продолжительное «му-у-у-у». Стадо немедленно образовало кружок, животные встали один за другим, а вожак занял позицию в центре. И вдруг он запел. Покачивая головой то в одну, то в другую сторону, так что колокольчик позвякивал не впопад, он тянул «му-му-му-му-му», а все стадо тем временем скользило кружком, очень быстро повторяя хором «му-му-му-му». В целом шум получался очень громкий, но заунывный. По мере того, как стадо скользило круг за кругом, то один, то другой телец оставлял за собой след чего-то похожего на зеленый жидкий клей, а следующий за ним телец, точно паровой каток, раскатывал его в плоский прозрачный лист. — Хорошо, хорошо! Хватит! Хватит, я сказал! — заорал попугай, пытаясь перекричать «му-му-му». Тельцы с удивленным видом остановились, мычание прекратилось. На траве теперь лежало штук 20 пластин как бы тонкого хрупкого зеленого стекла. — Никак не научатся считать! — раздраженно заметил попугай. — Но неважно, пригодится. Пенелопа взяла одну пластину в руки. Оказалось, что она легкая, как паутина, и очень гибкая. — Смотрите-ка, похоже на пластик! — сказала она. — Лучше пластика! — поправил ее попугай. Как только они вам больше не нужны, вы просто берете и раздумываете их обратно. — Что значит «раздумываете обратно»? — спросил Питер. — Сейчас покажу. Нам ведь нужно только две пластины. Стало быть, я сейчас от них избавлюсь. Смотрите. Дети с завороженным взглядом следили, как попугай переходил от листа к листу, сосредоточенно смотрел на каждый и произносил «Исчезни!». И пласт скручивался в рулон, становился все меньше и меньше, и, наконец, с тихим звуком, словно лопался крошечный воздушный шарик, исчезал. «Невероятно!» — проговорил Саймон. «Значит, вы просто приказываете им?» — спросил Питер. «Да», — попугай вытер лоб крылом. «Однако для этого необходимо очень сосредоточиться. Затем остается выдумать их во что угодно неодушевленное, разумеется. Глядите!» Он подошел к одной из пластин желе и вытянул вперед крыло. «Дай мне два куска 50 сантиметров на 40!» — приказал он, и пластина послушно оторвала от себя два куска требуемого размера. Попугай взлетел Пенелопе на плечо. «А теперь, — сказал он, — стойте тихо, я их во что-нибудь выдумаю». «Во что?» — не утерпел Саймон. «Ведра!» — приказал попугай, не спуская пристального взгляда с кусков желе. И дети увидели, как куски из бледно-зеленых стали темно-зелеными. Потом вдруг принялись дергаться и корчиться, и извиваться, и подпрыгивать, и скручиваться, и всячески кривляться. Потом еще разок как-то особенно замысловато искривились, послышалось тихое щелк, и перед ними очутились два красивых ведерка. «Слушайте, это просто чудо!» Питер был совершенно потрясен. «Теперь понятно, почему ты утверждал, будто желе такое полезное», — заметил Саймон. «Самая полезная вещь на свете», — убежденно сказала Пенелопа. Попугай наполнил одно ведро холодным молоком, а другое — сливками из раковины одного из тельцов. Потом они поблагодарили стадо, которое хором откликнулось вежливо «му», и, захватив пластины желе, отправились обратно на реку. «Наконец-то явились!» — встретила их Дульчибелла. «Не слишком вы торопитесь! Я уже хотела снаряжать за вами спасательную экспедицию!» «Ну, откуда бы ты ее взяла, эгоистка ты этакая?» — сказал попугай. «Вечно ты все преувеличиваешь!» «Мы принесли тебе сливок!» — поспешно вставила Пенелопа. «Сливок?» — повторила паучиха. «Как мило! А тлю на закуску, конечно, не принесли?» «Ты знаешь?» «Нет», — серьезно ответила Пенелопа. «Что делать?» — вздохнула Дульчибелла. «Этого следовало ожидать». Попугай, очень сильно сосредоточившись, выдумал желе в великолепную новую надувную лодку, и они, погрузив в нее все свои пожитки и клетку, спустили ее на мирную гладь реки. «Йо-хо-хо и прочая чепуха!» — весело проговорил попугай. «Еще немного, и мы доберемся до единорожьих лугов, оттуда до кристальных пещер полчаса подъема!» «Прямо мечтаю увидеть единорогов!» Пенелопа, сидевшая на корме, опустила руку в золотистую сверкающую воду. Питер и Саймон гребли дружно, и лодка шла хорошим ходом. — Звери очень живописные. Нельзя не признать, — рассудительным тоном произнес попугай. — Но очень, очень заносчивы. Держатся особняком. Снобы! Всегда отвечают, это нас не касается. Хотя в Мифландии, разумеется, все касается всех. Ведь мы непременно должны верить друг в друга, иначе мы все исчезнем, не так ли? — Может, они просто застенчивы, — предположила Пенелопа. — Застенчивы? Но нет, о них этого не скажешь, — проговорил попугай. — Нет, им просто лень, любят поважничать. Когда я навещал их по поводу василисков, знаете, что они сказали? Я прямо взбесился. Они сказали, нам какое дело? Это уж ваша с-ха-ха забота обуздывать буйные элементы, а? Я им покажу буйные элементы. Лес кончается, — заметил Питер. Мы, кажется, выплываем на открытую местность. Дайте-ка я слетаю на разведку, — и попугай, захватив подзорную трубу, улетел. Через несколько минут он вернулся, сделал круг над лодкой и с большим искусством приземлился Пенелопе на плечо. — Путь свободен! — объявил он. — Никого не видно. Держите на ту бухточку, мы там высадимся. В бухте они вышли на берег, выпустили воздух из лодки и сложили ее. Затем они зашагали по холмистым лугам, на которых там и сям были разбросаны купы синих кустов, усеянных красными цветами размером с подсолнух. Впереди, километрах в трех от них, виднелись лесистые холмы. Там-то, по словам попугая, находились кристальные пещеры. Хотя солнце не поднялось выше, воздух сильно разгорелся, и мальчики, тащившие в придачу к своим пожиткам и провизии дом попугая со всей обстановкой, изнемогали от жары. Когда они добрались до середины пути, попугай разрешил им отдохнуть. Они с радостью опустили ношу, легли в тень под большой синий куст и как следует напились молока, что было весьма кстати. «Я пойду до вершины холма, погляжу, свободен ли путь, а вы хорошенько отдохните», — сказала Пенелопа. «Смотри, будь осторожна», — напутствовал ее Питер. «Там открытая местность. Думаю, ей ничто не угрожает», — заметил попугай, дремавший на своей клетке. «Я далеко не пойду», — пообещала Пенелопа. «Расскажешь потом, что увидишь», — сонным голосом пробормотал Саймон. «А встретишь Василисков, не забудь от них удрать». «Не беспокойся, не забуду». И Пенелопа медленно побрела вверх по склону, наслаждаясь душистым воздухом, дивными красками неба и упругой мягкостью травы под ногами. Взойдя на холм, Пенелопа заглянула в следующую долину и залюбовалась сочетанием лиловой травы, синих кустов и красных цветов. Вдруг она заметила, что какое-то маленькое существо прошмыгнуло из одного куста в другой, но так быстро, что она не успела разобрать, кто это был. Она живо забралась в синий куст и притаилась, выжидая, чтобы животное появилось снова. Оно тут же и выскочило, и Пенелопа тихонько ахнула от удивления и восторга. Это был бледно-голубой крошка-единорог с огромными синими глазами. Грива и хвост у него были словно из золотой пряжи, а витой рог как будто сделан из прозрачного золотистого ячменного сахара. Маленький единорог застыл в напряженной позе, навострив уши, раздув ноздри, повернув голову назад. И тут вдруг Пенелопа похолодела от страха. На гребень холма важной поступью вышел Василиск, похожий на гигантского разноцветного петуха. Он остановился, огляделся вокруг. Жестокие зеленовато-золотистые глаза его сверкали, чешуя отливала зеленым, золотым и красным. Когда он повернул голову, Пенелопа услыхала, как зашуршали и заскрипели тершиеся друг об друга чешуйки, увидела, как из ноздрей показались струйки голубоватого дыма, а из клюва вместе с дыханием вырвались крошечные язычки оранжевого пламени. Единорог, вероятно, тоже заметил Василиска. Он повернулся и бросился бежать по долине, то заскакивая в кусты, то выскакивая наружу, и, наконец, остановился совсем недалеко от того места, где пряталась Пенелопа. Ей было видно, как раздуваются его ноздри и бока, слышно, как со свистом вырывается дыхание. Василиск внимательно оглядел долину, дернул, как кошка, направо-налево раздвоенным хвостом, нагнул свою большую петушью башку и принялся обнюхивать землю, тихо, но злобно рыча. Ничего страшнее этих звуков Пенелопа в жизни не слыхала. Единорог тоже заслышал это рычание, но, очевидно, так обессилел, что не побежал, а лег комочком на землю и прижал назад уши. В широко раскрытых глазах его стоял ужас. Внезапно Василиск, видимо, почуяв его запах, издал ликующее кукареканье, от которого кровь стыла в жилах, и пустился бежать по долине. Пенелопе страшно хотелось помочь малышу, но она боялась привлечь к себе внимание Василиска. Однако, наблюдая за ним из своего укрытия, она заметила, что с нюхом у него обстоит неважно. Он несколько раз терял след и бегал кругами, тихонько клохча себе под нос. У Пенелопы родился план. Если перебить след единорога, Василиск, может быть, потеряет его совсем. Способ для этого был один — подменить запах единорога своим. План был, конечно, рискованный. В случае неудачи разъяренный Василиск мог испепелить и ее, и малыша. Она понимала, что если будет долго раздумывать, вся ее отвага выветрится. Поэтому она вскочила и, петляя по кустам, сбежала зигзагами вниз в долину и схватила единорога на руки. Тот заржал от страха и принялся брыкаться и бодать ее рогом. — Перестань, дурачок! — прошептала Пенелопа. — Перестань! Я твой друг! Я хочу тебе помочь! При слове «друг» единорожек затих и уставился ей снизу в лицо большими испуганными фиалковыми глазами. — Друг? — переспросил он нежным голоском. — Друг? — Да! — шепнула Пенелопа. — Лежи тихо! Я попробую спасти тебя! Хотя единорожек был не больше фокстерьера, он оказался довольно тяжелым, и Пенелопа обнаружила это очень скоро. Она бросилась назад в гору, то и дело прячась в кусты, делая перебежки только когда Василиск опускал голову к земле, так как боялась, что он видит лучше, чем чует. Совсем запыхавшись, она добежала до верха и оглянулась, чтобы посмотреть, удалась ли ее хитрость. Василиск как раз приближался к тому месту, где Пенелопа подхватила на руки единорога. Пенелопа затаила дыхание. Неожиданно Василиск, бежавший, наклонив клюв к земле, отпрянул с испуганным рычанием. Глаза его закрылись, и он вдруг яростно чихнул. Из ноздрей его брызнул огонь и дым и выжег большое черное пятно на лиловой траве. Он неудержимо чихал и чихал, каждый раз оставляя на траве черное место или поджигая куст. Он никак не мог остановиться. У него словно началась сенная лихорадка. Наконец он повернулся и со слезящимися глазами, дико чихая, помчался прочь, оставляя за собой почерневшую траву и дымящиеся кусты. — Ну, не знала я, что от меня так плохо пахнет, — проговорила Пенелопа. Так или иначе, он убрался. — Спасибо тебе, ты спасла мне жизнь, — нежным голоском произнес маленький единорог. — Ты очень добрая и храбрая. — Но насчет храбрости я не уверена, — сказала Пенелопа. — Но главное, что мне удалось его прогнать. — А как получилось, что он тебя преследовал? Как тебя угораздило очутиться здесь одному? Где твои родители? — Стадо вон там, — показал единорог. Я от них убежал, потому что хотел поупражняться в бадании. — Как? — не поняла Пенелопа. — В бадании, — повторил малыш, мотая головой сверху вниз так, что рог его засверкал на солнце. — Рогом, понимаешь? У нас каждый год бывает великое бадальное состязание. Я уже большой и в этом году тоже буду участвовать, а поскольку я наследный принц, то должен победить, понимаешь? — Наследный принц? — Ну да, Септимус, наследный принц единорогов. Папа и мама у меня — король и королева. — Тем более ты не должен убегать один, — строго сказала Пенелопа. — Сам подумай, хорошо ли, чтобы за наследным принцем гнался Василиск? — Я знаю, — с раскаянием проговорил Септимус. Но мне так надо было поупражняться, а пробочные деревья прямо созданы для этого. Если выбрать большую пробку, рогу не больно. — Твои родители, наверное, с ума сходят от беспокойства, — проворчала Пенелопа. — Чем скорее им тебя вернуть, тем лучше. — А почему Василиск за тобой погнался? — Он хотел забрать меня к себе в замок, чтобы держать единорогов в повиновении. Он даже меня и схватил, да я боднул его как следует и удрал. Огнем он дохнуть не посмел, он хотел поймать меня живым. И хорошо, что не дохнул, а то он опалил бы мне гриву и хвост. Ведь, согласись, они у меня очень красивые, правда?» Пенелопа поежилась от страха. «Да, очень. Ладно, пойдем к моим друзьям, и мы подумаем, как тебя вернуть родителям». Пока они спускались с холма, Септимус весело скакал вокруг Пенелопы, видимо, совсем забыв про недавнюю опасность. Питер и Саймон пришли в восторг, увидав настоящего живого единорога, но ужаснулись, когда узнали, как рисковала Пенелопа, чтобы спасти его от Василиска. — Честное слово, я бы обязательно позвала вас на помощь, если бы успела, — оправдывалась она. — Но у меня не было времени. Мне пришлось действовать мгновенно. — Надеюсь, это глупое создание благодарно тебе, — сурово сказал попугай. — Этот бездельник не заслуживает, чтобы его спасали. Но Септимус его не слышал. Он нашел лужицу и теперь стоял как зачарованный, любуясь своим отражением. — Ох уж эти мне единороги! — мрачно заметил попугай. — Все одинаковы, самовлюбленные, тщеславные, как никто. Дайте им зеркало или вообще что угодно, во что можно смотреться, и они замрут на месте, как загипнотизированные. — Он еще ребенок, — возразила Пенелопа. И потом он и правда очень красивый. — Хорош, спору нет, — нехотя согласился попугай. — Но в голове пусто, и все они такие. Ну что ж, пора, я полагаю, вернуть это сокровище в лоно семьи. Вся компания двинулась в путь. Септимус дорогой весело резвился. — Как тебе кажется, Пенелопа, мне больше идет, когда рог так или когда вот так? — спросил он. — Если ты не угомонишься, — с раздражением оборвал его попугай, — я возьму у Пенелопы ножницы и обстригу тебе хвост и гриву. Эта страшная угроза возымела действие, Септимус притих. Они шли по прогалине между синими кустами, как вдруг послышался глухой грохот, похожий на гром, и земля задрожала у них под ногами. В следующую минуту на прогалину, ломая кусты и стуча копытами по дерну, вынеслось огромное стадо голубых и белых единорогов, и, храпя, остановилось в нескольких метрах от путешественников. Дети оказались окружены чистоколом острых золотых рогов, угрожающе нацеленных прямо на них. — Эй вы! — закричал попугай. — Эй вы! Бросьте эти глупости! Это мы! «Не видите, что ли?» Стоявшие плотным кругом животные расступились, и вперед вышел очень крупный единорог красивого темно-синего цвета. Грива и хвост у него были медово-янтарные, а витой рог сверкал, как новенькая золотая монета. Ясно было, что это и есть король, а стройный белый единорог с золотой гривой и хвостом, державшийся рядом с ним, — королева. — Ты ли это, попугай? — в изумлении проговорил король. — Конечно, я. А кто же еще? — отвечал попугай. — Нам передали, что после того, как Василиски взяли власть в свои руки, ты покинул страну. — Что? — негодующе воскликнул попугай. — Я покинул страну! Это я-то! — Ну, это действительно было на тебя как-то не похоже, но Ха-Ха сказал, что ты исчез, даже не оставив записки, а Василиски уверяли, будто ты сбежал. — Я им покажу, сбежал, дайте срок! — проговорил попугай. — Вот именно! — подхватил Питер. — Сбежал, скажите на милость. Мы им покажем. Не волнуйся, попугай! «Это Василиски у нас побегут, когда мы зададим им перцу!» — поддержал его Саймон. «Пенелопа спасла меня от Василиска», — объявил Септимус. И он рассказал родителям с некоторыми преувеличениями, как Пенелопа провела Василиска. «Все единороги в долгу перед тобой», — сказал король, грозно сверкая глазами. «С нынешнего дня...» каждый единорог в Мифландии к твоим услугам. Стоит тебе пожелать что-нибудь, и мы приложим все старания, чтобы выполнить твое желание. А пока, мест, предоставляю четверых моих подданных в ваше распоряжение, по одному на троих, а четвертый повезет попугая и вещи. «Огромное спасибо, Ваше Величество!» — сказала Пенелопа. «Вы очень щедры. Не знаю, могу ли я высказать маленькую просьбу?» «Говори», — ответил единорог. «Если это в моих силах, просьба будет удовлетворена». «В таком случае, не присоединитесь ли вы и ваши подданные к нам? Попугай, мои кузены и я хотим попытаться свергнуть этих грубых и опасных василисков». «Обычно мы, единороги, держимся особняком», — ответил король. «Мы не вмешиваемся в чужие дела. Но коль скоро таково твое желание, и коль скоро василиски имели наглость напасть на моего сына, я объявляю, все единороги Мифландии, включая меня самого, будут служить вам до тех пор, пока василиски не будут побеждены». «Благодарю вас», — сказала Пенелопа. «Очень, очень благодарю вас». «Вот это дело!» — воскликнул попугай. «Вместе мы разобьем и разгромим этих вульгарных, безвкусно ярких, пустых и ничтожных василисков!» Дети тут же взгромоздили свои пожитки и клетку на широкую спину одного единорога и оседлали трех других. «Помните, — сказал король, — когда мы вам понадобимся, дайте знать, и мы тотчас явимся. В нашем распоряжении 150 острых рогов!» «Спасибо, Ваше Величество! — проговорила Пенелопа. — Мы свяжемся с вами, как только выработаем с ха-ха план кампании! — добавил попугай. — А теперь будь добр, вели своим подданным, чтобы они никому ни словом не обмолвились о том, что видели нас. Как известно, во внезапности половина успеха. — Ни один из моих подданных не проговорится, — заверил его король. — В таком случае в путь! — попугай вспорхнул Пенелопе на плечо. «Чем скорее мы доберемся до кристальных пещер, тем лучше!» И небольшая кавалькада единорогов, увозившая на себе попугая, ребят и их вещи, тронулась по направлению к лесистым холмам, видневшимся в полумиле от них. «Ты очень умно поступила, заручившись помощью единорогов!» — шепнул попугай на ухо Пенелопе. «Но даже и с ними победить василисков будет нелегко. Судя по тому, что они осмелились раздразнить единорогов, попытавшись выкрасть Септимуса, они чувствуют себя очень уверенно». «Ну а нет в Мифландии еще каких-нибудь зверей, у кого можно попросить поддержки?» — спросил Питер. «Есть, конечно», — ответил попугай, — «но толку от них мало. Взять, например, лунных тельцов. Полезные животные, но для нашего дела совершенно непригодны. Возможно, грифоны и присоединятся к нам. Это было бы неплохое подспорье. Кто мог бы помочь, так это драконы, если бы Табита не повела себя так глупо». «Да что она, собственно, сделала?» — спросил Саймон. «Узнаете, когда доедем», — ответил попугай. «Нам туда, за те деревья». Они проезжали сквозь чащу пробочных деревьев. Впереди торчала высокая красная скала, и уже виднелся сводчатый вход в пещеру. Еще ближе, и они увидели, что вся трава перед входом обгорела, а кустарник почернел и обуглился. — Опять эти василиски! — взорвался попугай, он был вне себя от злости. — Видно, пытались добраться до ха-ха! Вы только поглядите, как они пожгли подлесок! «Надеюсь, они не причинили вреда мистеру Джанкетберри!» Пенелопа вздрогнула, вспомнив, как страшно рычал василиск, гнавшийся за Септимусом. «Думаю, что нет», — ответил попугай. «Кристальные пещеры имеют особое устройство. Если вы снаружи, вам не войти внутрь, а если вы внутри, то не выйти оттуда». Как и многое другое в Мифландии, детям показалось это непонятным, и они так и сказали попугаю. «Видите ли», — объяснил он, — «когда мы обнаружили пещеры, они были самыми обыкновенными пещерами. Но потом Ха-Ха изобрел что-то вроде жидкого кристалла, который получали в виде пены, а потом он затвердевал. Ха-Ха так гордился своим изобретением, что заполнил им пещеры целиком. И в результате вы как будто идете сквозь гигантские мыльные пузыри. Они прозрачны, так что вам все видно. Но попасть внутрь крайне затруднительно, если не знать секрета. Словно попадаешь в прозрачный лабиринт. Мы с Ха-Ха одни знаем, как туда войти и как оттуда выйти». Они спешились у входа. Громадная пещера, казалось, и в самом деле была наполнена большими мыльными пузырями, прозрачными и нежными, переливавшимися всеми цветами радуги. «А теперь, молодцы!» — сказал попугай, обращаясь к единорогам. «Попаситесь вон там подальше, пока вы нам не понадобитесь!» Единороги покладисто кивнули и удалились в пробочный лес. Попугай порылся в шкафу и извлек компас. «Следуйте за мной!» — скомандовал он. Дети взяли свои вещи и клетку и вошли за ним в глубину кристальных пещер. У Пенелопы было такое ощущение, будто они брели сквозь прозрачное облако. В обе стороны отходили боковые туннели, казавшиеся бесконечными, но как только путники делали шаг вбок, перед ними всякий раз вставала стена мерцающего кристалла. «Третий справа, второй слева, пятый справа, четвертый слева», — бормотал попугай, семеня по туннелю и все время сверяясь с компасом. Кристальные коридоры освещались зеленоватым светом. Саймон заинтересовался его происхождением. «Светляки», — объяснил попугай. «Ха-ха отдал им всю крышу при условии, что они будут освещать коридоры. Естественно, жилые помещения освещаются грибами». «Грибами?» — повторил Питер. «Ну да, светящимися грибами. Они дают отличный свет». Они углубились уже довольно далеко, кристальные пузыри становились все крупнее, и вот сквозь толщу прозрачного кристалла они увидели впереди сильный белый свет. «Почти пришли, почти пришли», — пробормотал попугай. «Бедняга Ха-Ха! Наверное, голову себе ломает над тем, куда я подевался. Но ничего, теперь мы здесь, и скоро разрешим наши проблемы». Они завернули за угол и очутились в огромной комнате овальной формы, где с потолка свисали связки белых фосфоресцирующих грибов. В глубину отходили две полукруглые ниши. В главной комнате стоял длинный стол, много стульев с высокими спинками и несколько низких диванов с яркими подушками. В одной из ниш была большая кухонная плита, на которой кипели кастрюльки и шипели сковородки, и над которой висели окорока, колбасы и связки лука. В другой нише помещалась лаборатория, заставленная горелками, ретортами, пробирками, пестиками, ступками и бесчисленными флаконами с разноцветными настоями трав и солями. Спиной к путешественникам, с луком и стрелой в руках, которые были намного больше его самого, стоял низенький толстенький человечек в черном и золотом одеянии и в остроконечной золотой с черным шляпе. «Назад!» — прокричала фигура, потрясая луком самым непрофессиональным образом. «Назад! Еще один шаг, и я всажу тебе стрелу прямо в зоб, негодный, непослушный Василиск!» «Ах, боже мой!» — вздохнул попугай. «Опять он потерял очки!» «Назад! Сделай только шаг, и я убью тебя наповал!» — воскликнул волшебник, продолжая размахивать луком. «Ха-ха!» — крикнул попугай. «Это я! Попугай!» Услыхав голос позади себя, волшебник резко повернулся, и шляпа свалилась у него с головы. Ребята прежде думали, что все волшебники долговязые и сухощавые, как цапли, но у Ха-Ха было круглое лицо, седая борода до пояса и длинные белые волосы, поверх которых точно розовый гриб, торчала лысая макушка. — Негодный Василиск! — закричал волшебник, дико озираясь. — Как смеешь ты выдавать себя за попугая? Какая наглая подделка! Неужели ты думаешь, я поддамся обману? — Фу ты! — простонал попугай. — Чтобы ему класть очки на одно и то же место, а еще лучше вообще их не снимать. С этими словами он перелетел через комнату и сел волшебнику на плечо. — Ха-ха! Это я и есть! Попугай! Я вернулся! — Попугай! Так это ты! — голос у волшебника дрогнул, он поднял кверху пухлую ручку и погладил попугаю хохолок. — Он самый! — ответил попугай. — Ох, попугай! Как же я счастлив, что ты вернулся! — Я тоже рад! — проговорил попугай. — Ну вот! — волшебник шумно высморкался и при этом налетел на стул. — Где же ты пропадал, попугай? Я тебя повсюду искал. Я был уверен, что отвратительные василиски сожгли тебя. — Это все жабы виноваты, — отозвался попугай. — Набросились на нас с Дульчибеллой среди ночи, закрутили в грубую оберточную бумагу и столкнули в реку. — Нет, какая дерзость! Какая дерзость! Волшебник зашагал взад и вперед по комнате, лицо его побагровело от гнева. Он впал в такое волнение, что налетел на кристальную стену и упал. Питер и Саймон поставили его на ноги. — Благодарствуйте, благодарствуйте! Очень любезно с вашей стороны! — пробормотал волшебник. — Что было дальше, попугай? — А дальше нас прибило к берегу наружного мира, и нас нашли вот эти милые дети. — Какие дети? — волшебник завертел головой. — Они стоят рядом с вами, — терпеливо разъяснил попугай. — Батюшки, так это дети? Я думал, это стулья. Здравствуйте, детки! И волшебник дружески помахал рукой ближайшим стульям. — Чем скорее я отыщу вам очки, тем лучше, — заметил попугай. — Так вот, если бы не мужество и отзывчивость этих детей, меня бы здесь не было. — Стало быть, я в неоплатном долгу перед вами, — сказал волшебник, пытаясь пожать руку стулу. — В неоплатном долгу! — А теперь, прежде чем приступить к делу, — продолжал попугай, — я поищу очки. — Куда вы их клали в последний раз? Что вы в них делали? — Я не очень твердо помню, — с беспомощным видом ответил волшебник. — Сперва заварилась та история с василисками, и я потерял одну пару очков. Потом мне пришлось возиться с Табитой, когда она впала в совершенно истерическое состояние, и я потерял вторую пару. А куда я дел запасные очки, я не помню. — Хорошо. «Не двигайтесь с места, пока я не вернусь», — приказал попугай, — «а то вы опять ушибетесь». Он принялся летать по комнате, заглядывая в разные уголки. «Не хотите ли сесть, мистер Джанкет Берри?» Пенелопа дотронулась до его руки. «Сзади вас диван». «Ох, я... да, благодарю вас», — отозвался волшебник. «Только, пожалуйста». «Зовите меня Ха-Ха. Все здесь меня так зовут». «Спасибо». Пенелопа усадила его на диван. «Ты дитя женского пола?» — спросил Ха-Ха, вглядываясь ей в лицо. «Да». Пенелопа улыбнулась. «Меня зовут Пенелопа, а это мои кузены Питер и Саймон». «Здрасте, здрасте!» — волшебник закивал в том направлении, где стояли мальчики. «Мне пришло в голову вот что. Раз ты дитя женского пола, не могла бы ты пойти успокоить Табиту? Понимаешь, как женщина женщину?» «Мне никогда еще не приходилось успокаивать драконов», — с беспокойством отозвалась Пенелопа. «Я совсем не уверена, что у меня это получится». «А я уверен», — волшебник с лучезарной улыбкой посмотрел на нее. «У тебя такой добрый голос! как это великодушно, что ты вызвалась помочь! Я отведу тебя к ней, как только получу очки!» В эту минуту камнем вниз упал попугай, держа в клюве очки. «Получайте!» — сказал он. «Они были в банке с лунно-морковным вареньем. Как они туда попали?» «Ах, да!» — волшебник с очень довольным видом вздел очки на нос. «Теперь я вспоминаю, как клал их туда. Я решил, что место такое неподходящее, что уж я непременно его запомню». Попугай испустил тяжкий вздох страдальца, которому уже не раз приходилось участвовать в подобных поисках. «Какие же вы симпатичные детки!» — волшебник просиял. «Мальчики такие красивые, а девочка прихорошенькая! И подумать только, у каждого свой цвет волос! Это так удобно для того, чтобы различать вас, особенно когда потеряешь очки. Постойте-ка, я попробую запомнить. Пенелопа, медно-рыжая головка, у Питера черные кудри, так. Стало быть, Саймон блондин. Так-так, уверен, что недельки через две я выучу вас». «Оставим это», — прервал его попугай. «Расскажите лучше, что здесь происходит». «Ну, — посмеиваясь, — ответил волшебник, — у Василисков начались кое-какие неприятности. Они, правда, овладели заклинанием, касающимся яиц, что огорчительно. Но, получив в руки книгу заклинаний, они сделались очень честолюбивы. А поскольку, как тебе известно, они всегда были бестолковы, то они перепутали заклинания и не успели глазом моргнуть, как превратили одного часового в пучок лунной моркови, а другого в большое пробочное дерево, искривленное молнией». «Ха-ха-ха-ха!» — захохотал попугай, хлопая себя крыльями по бокам. «Вот так штука! А дальше что?» «Потом они явились сюда и стали вынуждать меня спуститься вниз, в долину, чтобы там произносить за них заклинания», — с негодованием ответил волшебник. «Тогда я укрылся здесь, и сюда они уже проникнуть не посмели». «Вопрос в том, — сказал попугай, — что предпринять теперь?» «Сам знаешь, — проговорил волшебник, — без травника и книги заклинаний я ничего сделать не могу». «Говорят, они держат все три книги в подземелье своего замка и, как видно, крепко стерегут. Не представляю, как их оттуда вызволить, а без них мы и беспомощны». «Неужели вы не помните ни одного заклинания наизусть?» — спросил попугай. «Не помню. В моем возрасте память слабеет. И главное, я точно знаю, что там имеется специальное заклинание против Василисков, но в чем оно заключается, вспомнить не могу. Вот что обидно». «Но ничего, вдруг вы его еще вспомните», — ободрил его попугай. «Нет», — с несчастным видом возразил волшебник. «Я уж и так и эдак пробовал. Не могу вспомнить, и все». «Неважно», — весело утешил его попугай. «Не тревожьтесь, мы что-нибудь придумаем. А теперь почему бы вам не состряпать что-нибудь такое лунно-морковное? Вы потрясающе это делаете!» «Правда? Вы хотите есть?» «С радостью!» — оживился волшебник. «Но сначала я отведу Питера к Табите. Ей полезно женское общество». «Вы хотите сказать Пенелопу?» — поправил попугай. «Это у которой белокурые волосы?» — осведомился волшебник. «Нет, рыжие!» — возразил попугай. «Ах, да! Пойдем же, Пенелопа, душенька!» «Ступай!» — поторопил ее попугай. «Табита не опасна!» Несмотря на заверения, Пенелопе, когда она следовала за волшебником через кристальный лабиринт, было очень не по себе. «Я поместил ее в восточное крыло», — объяснил волшебник по дороге. «Во-первых, оно огнеупорное, а во-вторых, звуконепроницаемое». Пенелопа поняла здравость его рассуждений, как только они подошли к восточному крылу. Шум, поднятый безутешной драконихой, был невообразимый. «У-у-у! У-у-у!» — слышала Пенелопа рев Табиты. «У-у-у! Глупое я, безмозглое создание! Беспечное, несообразительное растяпа! У-у-у!» Волшебник ввел Пенелопу в комнату, обставленную как спальня. На громадной с пологом кровати, содрогаясь от рыданий, лежала дракониха. Она была не так уж велика, как представляла ее себе Пенелопа, не крупнее пони, кирпично-красного цвета, а вдоль шеи и спины у нее шла нарядная оборка из золотых и зеленых чешуек. Огромные бледно-голубые глаза ее были полны слез. — Хватит, хватит, Табита! — проговорил волшебник. — Я тут тебе кое-кого привел. Девочку по имени Пенелопа. — Очень приятно, — сказала Пенелопа. — Нет, нет, неприятно! — заревела Табита. Из ее глаз по щекам текли слезы, и нагретые пламенем из ноздрей тут же обращались в пар. — Никому не может быть приятно! Такая никчемная, никудышняя, дрянная дракониха! Таких больше днем с огнем не найдешь! — Может, если вы расскажете мне про свое горе, — ласково предложила Пенелопа, — вам станет легче. Видите ли, мы с моими кузенами пришли сюда, чтобы вам помочь. — Вы очень добры, — захлебываясь, прорыдала Табита. — Но я одинока и всеми покинута, и никто мне не поможет, и я сама во всем виновата. И ничего нельзя поправить. — Все равно, — твердо сказала Пенелопа, — на всякий случай расскажите. Слезами уж точно горю не поможешь. Табита достала из-под подушки огромный носовой платок и громко высморкалась. Платок немедленно загорелся. Пенелопе и волшебнику пришлось затаптывать огонь. — Как будто я ее не предупреждал, чтобы она пользовалась огнеупорными платками, — недовольно повторял он. Я 20 раз предупреждал. Ты не представляешь себе, до чего небрежны все эти огнедышащие. Да-да, оскорбляй меня. У-у-у-у. Когда и так мое сердце разбито. У-у-у-у. Когда из всех драконов я осталась одна, прорыдала Табита. Ругай меня, у-у-у-у. Когда я осталась слабая и беззащитная, последняя из рода драконов. — Батюшки, — проговорил волшебник, — что бы я ни сказал, все не так. Оставляю вас одних. Если что-то понадобится, позвони. В неотложном случае 5 звонков. Волшебник поспешно ретировался, а Пенелопа с опаской присела на краешек кровати рядом с Табитой. — Послушай, Табита, — сказала она ласково, но решительно, — ты только расстраиваешь себя. Что толку плакать? А вот если ты возьмешь себя в руки и расскажешь мне, в чем дело, уверена, мы тебе поможем. — Ну вот, — проговорила Табита, всхлипывая и прерывисто вздыхая, отчего из носу у нее розовыми лепестками вырывалось пламя. — Ну вот, время от времени все драконы, кроме одного, исчезают, и тогда этот последний дракон становится хранителем яиц, которые по одной штуке кладет каждый дракон, прежде чем исчезнуть. Меня выбрали хранительницей яиц, и я этим очень гордилась, потому что такая большая ответственность — сознавать, что будущее драконов находится в твоих руках, вернее, в твоей корзинке. — Да, очень большая ответственность, — с серьезным видом подтвердила Пенелопа. — Ну вот! Я как раз поднималась сюда и несла яйца. Их всегда высиживают в кристальных пещерах. Как вдруг мне повстречались василиски, с которыми я вообще-то никогда не разговариваю. Они такие вульгарные и буйные. Но они мне сказали, будто теперь все будет по-другому, и им велено отнести яйца для высиживания к ним в замок. И я по глупости отдала им яйца. Они помчались прочь и крикнули, что и не собираются их высиживать. И теперь драконов больше не будет. Жестокие звери! — сердито проговорила Пенелопа, когда Табита опять принялась бурно рыдать. — Но ничего, мы с моими кузенами собираемся проникнуть к ним в замок и отнять великие управляющие книги и драконьи яйца. — Правда? Отнимите? — обрадовалась Табита. — Но как? — А вот так! — начала Пенелопа и остановилась. Уголком глаза она заметила какое-то движение около большого шкафа, стоявшего в темном углу. «Скажи-ка», — произнесла она, — «тут в пещерах есть кто-нибудь еще, кроме тебя?» «Кто-нибудь еще?» — недоумевающе повторила Табита. «Нет, кроме меня и Хаха никого. А что?» Пенелопа, ничего не отвечая, направилась к звонку и нажала его 5 раз. Через несколько секунд послышался топот, дверь распахнулась, и в комнату ворвались Питер, Саймон и Ха-Ха, и позади них попугай. — Что случилось? — воскликнул волшебник. — Да, в чем дело? — закричали мальчики. — Заприте двери! — проговорила Пенелопа. Они заперли дверь и выжидающе уставились на нее. — Ну? — спросил Саймон. — К нам подослан шпион. — спокойно произнесла Пенелопа. — Он прячется около шкафа.